чем же противоречивость? Убрав с лица улыбку, но не добавив в голос серьезности, уточнил Химура. В том, что отчасти благодаря вам проблема Квинси не разрешена окончательно, ведь около 40 этих нелюдей смогли спастись с того поля. Хм, а какая часть того, что обо мне говорят, вас устраивает больше? Спросил Киншин. Времена наступают не самые спокойные, Химура-сан. Вы ведь это не хуже меня понимаете. И шинигами, способные решать проблемы решительно, эффективно и быстро, в такие времена становится необходим, как воздух. Сострадание и великодушие не слишком подходит для нашего времени, Химура-сан, проговорил глава Ито и остро уставился на Киншина. Вот только глаза капитана седьмого отряда так и оставались скрыты под краем соломенной шляпы. Проблемы решать, вздохнул он. Значит, совету нужен каратель, и они видят этого карателя в нем. Осталось узнать, что же ему хотят предложить за эту роль. Что они вообще могут предложить? Бывает сложно. Вообще, решать чужие проблемы дело неблагодарное. Великие кланы умеют быть благодарными, не стал ходить вокруг да около глава Ито. Да, скептически усмехнулся Химура. Земля в Сиритее дорогая. Вроде как перешел на другую тему хозяин поместья, и новых кланов что-то давно не появлялось, вздохнул глава Ито. Химура мысленно даже присвистнул. Фактически ему предлагают статусы поместья. Сильно же их припекает, если они готовы потесниться. Более чем щедрое предложение. Вот только Киншину оно не интересно. Поставь он себе такую цель, и пробиться в великие кланы смог бы лет за 20-25. Точнее, основать свой и потеснить уже существующие. Но ему и отряда хватало за глаза. Но и отказать слишком резко и однозначно означает напугать совет. А пугать трусов нельзя, они начинают делать глупости. Хм, пожалуй, я поработаю над собой. Противоречивость – не самая лучшая репутация для капитана отряда. После непродолжительного молчания ответил Химура. Это радует, улыбнулся глава Ито. Но, пожалуй, мне стоит поспешить домой. Рицу будет недовольна, если я опоздаю к ужину. Хозяин дома чуть побледнел при сочетании слов «Рицу будет недовольна», подтвердив мысли Химуры по поводу трусов. «Конечно, конечно», – заторопился глава Ито. «Не стоит расстраивать такую достойную женщину», – поднялся из-за стола и двинулся проводить Киншина к двери. «Вы ему доверяете?» После ухода Химура обратился к хозяину поместья Акина. «Не знаю, Акина», – вздохнул тот. «Химура непредсказуем, но он – сила, с которой невозможно не считаться. Он и его жена плюс его близкий друг Кинпачи – это как минимум 3 из 13 отрядов, если просто по числу людей. По боевым же возможностям к этим троим следует добавить еще 2 лейтенантов – Куросаки и Айзина. Всего лишь лейтенанты, выпускники группы 0. Не забывай об этом, Акина. Не так давно это было, чтобы успеть забыть, как 5 отрядов Гати бежали из мира живых от 4 студентов, не способных толком контролировать свою духовную силу. С тех пор они стали только опаснее, Акина. Лейтенанты они только потому, что их это устраивает. Так что же в итоге? Он понял то, что вы хотели ему сказать, несомненно, и даже более того. И предложение его заинтересовало, но не более того, Акина, не более того. Самое плохое, что нам просто нечего больше ему предложить. Не будь он мужем Рицу, кланы не задумываясь приняли бы его через брак с наследницей, но он уже женат. Будь он более честолюбив, мы могли бы его прельстить силой, благо в архивах совета есть достаточно разных фокусов, которые могут привлечь внимание даже капитана, но его устраивает нынешнее положение и за силой он не гонится. Положение, статус, пожалуй, это единственное, что мы все еще можем ему предложить. Что будем передавать совету? Разрешить отправку группы в Хуэкамунда, включить в нее всех 5. После отправки должен случиться несчастный случай и непреодолимые проблемы с возвращением. Делаем ставку на Кагу. Не зря же его клан Кучики обрабатывает столько времени. Слушаюсь, и то сама, поклонился Акина и вышел. На пятничном собрании капитанов Ямамото объявила формирование исследовательской экспедиции в Хуэкамунда. Через 5 дней утром перед экспериментальными вратами собрались все участники. В их число вошли Химура Киншин с 10 ранговыми офицерами с 20 по 10 номер, Химура Рицу с 5 талантливыми рядовыми, недавно пришедшими в отряд из Академии, Кинпачи Ичига со своим лейтенантом Куросаки Тацуки и Айзин Саске с группой научников, нагруженных собственным оборудованием. Врата активировались, Гарганта раскрылась, экспедиция прошла. Но стоило последнему шинигами скрыться за пленкой портала, прозвучал взрыв. Арку ворот разнесло на куски, оборудование частью погорело, частью было разрушено взрывом, но главное — обломком ворот убило руководителя проекта, единственного, кто мог повторить условия опыта. В пустынном мире под вечной луной раскрылся провал в пространстве, и из него на песок начали выходить спокойные серьезные шинигами. Они деловито начали разворачивать лагерь и расставлять оборудование. Четверо сразу разошлись в разные стороны от места и взялись за обеспечение охраны лагеря от пустых. Экспедиция началась. Примечание к части. Ищу быту. Глава 23. Киншин-сан, не думаешь, что нам пора бы вернуться в общество душ? Подошел к Химуре, развалившемуся в своем любимом кресле с чашкой чая и книгой в руке, Айзин. 300 лет уже прошло с момента отправки экспедиции. То есть тебе тут стало скучно, Саске-кун? Улыбнулся бывший капитан 7-го отряда. Ты выяснил про Хуэкамунда все, что хотел. Путь познания бесконечен, Киншин-сан. Ты это знаешь ничуть не хуже меня. Что же тогда потянуло тебя в Сирити? Не убирал своей хитрой улыбки Химура. Нако, вздохнул Айзин. Химура рассмеялся. Бойкая девица, отсмеявшись, сказал глава экспедиции. Твой 10-й офицер просто проходу мне не дает, а последний год, ее даже вастер-лорды не останавливают. Если так пойдет и дальше, то мне придется применить силу. Или жениться, весело прищурился Химура. Ты дошутишься, Киншин-сан, она ведь случайно может тебя со мной перепутать. Рядом с Химурой Рицу-сан, не вздумай, Рицу ведь разбираться не будет, все огребим, оптом. Испугался Химура. Ладно, завтра начнем готовиться к возвращению, а то меня этот дом 2 уже самого начал утомлять. У вас же с научной группой все для этого готово, или придется светить возможности Ичига? Да у нас еще лет 200 назад все готово было, когда мы с тобой только начинали лаз на ЧЕС строить, пожал плечами Айзин. Не жалко бросать-то, не жалко, пожал плечами он. Эспада за замком присмотрит. А если что, я всегда могу вернуться и лично вмешаться. А дом 2, это что такое? Лучше тебе не знать, Саске-кун. Лучше тебе не знать. Первая реакция группы, когда проход в общество душ не открылся в условленное время, было недоумение. Когда связаться с научной группой на той стороне не удалось и через час, и через два, и через три, экспедицию накрыл шок. Затем ужас и обреченность, не успевшая перерасти в панику, поскольку вернулись капитаны со своих постов. Асана Наоки, 10-й офицер 7-го отряда ГТ-13, своего капитана знала плохо. Он за прошедшие 10 лет с вступления в должность в дела отряда вмешивался всего несколько раз. Он сбросил весь ворох обязанностей на Айкова Лава, своего лейтенанта, которого подвинул с капитанского поста, чем при этом занимался сам, не знал толком никто. Химура Тэйча иногда появлялся на утренних построениях, иногда на вечерних. Собственно, общение его с личным составом отряда этим и ограничивалось. Так что Наки, пришедшая в отряд уже после войны с Квинси, могла составить о нем свое мнение только по этим редким его появлениям. И впечатление это было. Мягкий, тихий, вежливый и спокойный шинигами слегка не от мира сего. Эдакий божий одуванчик, который перед жучком, переползающим ему дорогу, извинится. Здесь же он появился в тот момент, когда ужас начал постепенно перерастать в панику. От него, от самой позы, скупых жестов и выражения лица, его постоянная шляпа куда-то исчезла, прошла такая волна уверенности и спокойствия, что ужас вымело из голов мгновенно. Осталась только пустота и внимание. Самое интересное, что капитанов кроме него прибыло еще 2, но смотрели все исключительно на Химуру. «Пути в Сирити нет», — четко сказал он. «Вокруг нас Хуэкамунда, мир пустых, и их тут огромное количество, больше, чем вы способны себе вообразить. Это повод сдохнуть», — задал он вопрос, и, казалось, каждому заглянул в душу. Ответом ему стали неуверенные покачивания головой. «Это повод сдаваться, это повод паниковать», — он снова обвел всех взглядом. «С вами тут 3 капитана, 2 лейтенанта и целая научная группа. Да такими силами не то что исследовать и выживать, завоевывать этот мир можно». После этих слов все присутствующие задумались, и лица их мало-помалу начинали светлеть. Внезапно со спины на Химуру Тэйча на огромной скорости из аналога по ступи шинигами выскочил Рюкас. Никто не успел среагировать, только дыхание замерло в груди. В плотный строй шинигами упали 4 куска Рюкаса, а капитан 7-го отряда спокойно убрал меч обратно в ножны. «А ну марш по своим местам!» — рявкнул он в завершении речи. И тут же каждый вспомнил, что он вообще-то должен делать то-то и то-то, а не торчать соляным столбом и предаваться мыслям о смерти. И побежали дни. Сначала было трудно. Нападение пустых, бытовая неустроенность, отсутствие воды, инструментов, одежды. В продуктах нужды не было, поскольку насыщенный фон духовных частиц вполне заменял им пищу. Хронический недосып и нервное перенапряжение. Постоянные битвы на пределе сил, раны и истощения закаляли и делали сильнее. Первые дни основной удар принимали на себя Химура и Кинпачи при поддержке Айзена и Куросаки. Они справлялись с любым пустым и любым количеством пустых, что наваливались иногда целыми толпами, с потрясающей эффективностью. Тогда Наоки впервые увидела капитанов в реальном бою и осознала пропасть, разделяющую ранговых офицеров Итэйча с Фукутэйча. И то, почему с ними вынуждены были считаться даже великие кланы. Да просто потому, что каждый из них сам по себе армия. Сверхмобильная, универсальная и чрезвычайно боеспособная. При всем при этом, она банкой так и не увидела ни у одного из них. А значит, полной силы их она тоже не увидела ни разу. Но где-то недели через две от схваток с пустыми устранились Химура и Айзен. Они с группой научников вплотную занялись исследованиями. Теперь пустых начало хватать и для остального состава боевиков экспедиции, в первую очередь для Наоки, как сильнейшей из оставшихся. Через две недели к научникам ушел и Кинпачи. Вот тогда стало туго. Хоть Куросаки Фукутэйча была поистине сильна, как и положено лейтенанту 11-го, самого сильного и отмороженного отряда, но уследить сразу за всеми у нее уже не получалось. Работы хватило на всех, а через два месяца изысканий научники что-то придумали и начали притворять в жизнь. Все подумали, что они нашли способ вернуться в Сирети, но все ошибались. Научники придумали какой-то жутко хитрый барьер, которым начали огораживать предварительно разведанную и выбранную по непонятным критериям местность. Этот барьер строили долго, почти 20 лет. Причем последние 10 из них почти постоянно была задействована и Куросаки. Долгие 20 лет прошли и барьер был закончен. И это оказалось потрясающе. Чем же? В чем был весь смысл? В том, что на огражденной территории небо Хуэкамунда осветилось настоящим солнцем. И это не была иллюзия. Они как-то умудрились перенести в выбранную область свет реального светила из общества душ. Этакий огромный портал, но только для света. Попасть через него туда или оттуда больше ничто не могло. Но какая это была радость после 20 лет бесконечной ночи с одной и той же луной. Взрослые, прошедшие тысячи битв шинигами, плакали и смеялись, словно дети под этим светом. Барьер получился надежным. В нем оставили только один вход, он же и выход. Остальной периметр был непроницаем как изнутри, так и снаружи. Вот охраны этого входа, выхода, шинигами под руководством Куросаки Фукутэйча и занимались следующие лет 100, пока научники занимались созданием в локальной области Хуэкамунда, ограниченной барьером, условий пригодных для жизни, комфортной жизни. Они умудрились создать воду. Воду в мире, где она изначально не существует. Как один из них вскользь объяснил, такого результата они добились, синтезируя из псевдогазов атмосферы пустыни элемента H2O, тоже псевдо. Вот только это псевдо никого не смущало, поскольку и в самом обществе душ все вещества и предметы были этим самым псевдо. Ведь на самом деле, что в обществе душ, что в Хуэкамунда не существовало ничего, кроме духовных частиц и Риацу. Вот научники и поменяли у значительной части этих частиц их псевдосвойства, получив воду. А еще точнее, водоем. Озеро 1,5 на 1,5 километра. Это заняло много времени. К исходу первой сотни лет, научники вплотную занялись изучением пустых и их природы. Привело это к созданию арранкеров, как назвал их Айзен. Лет через 10 начали наконец появляться удачные образцы. И эти образцы принялись таскать из мира живых саженцы и живую пресноводную рыбу. Всего через 10 лет в вечной пустыне сиял оазис зеленый и прекрасный. Кинпачи с женой и Айзеном вплотную занялись созданием и дрессировкой новых арранкеров. Химура продолжал совершенствование и облагораживание оазиса. В этом к нему присоединялся и Айзен Фукутэйча, и даже Химура Рицу. Результатом их совместных усилий стал огромный и одновременно уютный замок-дворец Лас-Начес. Белоснежный, высокий и несокрушимый, внутри монументальных стен утопающий в зелени. Строго говоря, к его созданию приложили свою руку в меньшей или большей степени все участники экспедиции. За следующие 100 лет каждый ранговый офицер обзавелся личным отрядом из арранкеров, и границы оазиса начали стремительно раздвигаться. Завоевание, которое им обещал Химура Тэйча, наконец началось. А как только троица неугомонных дрессировщиков удалось научить и главное заставить арранкеров заниматься земледелием, Островок солнца в ночной пустыне вовсе стал кусочком рая. И вот тут-то люди расслабились, оглянулись вокруг себя и обнаружили интересную вещь. Мужчин и женщин в составе экспедиции оказалось поровну. Как будто специально кто подбирал молодых, талантливых, бессемейных, здоровых, интеллектуально необиженных и красивых что лицом, что телом парней и девушек примерно одного возраста с разбросом 5-10 лет. Глава 24. Вот только с возвращением в Сиритий наметились некоторые проблемы. Не сильно-то и горели люди желанием возвращаться, а изгнать из рая было вроде как и ни за что. Тем более, что рай-то их же руками и созданный. Сиритий, конечно, на ад тоже не слишком тянет, но если сравнивать, но и Айзина остановить было уже невозможно. В результате утром третьего дня Киншин построил на главной площади Лас Начес весь состав экспедиции и объявил, что насильно тянуть никого не будет. «Кто хочет вернуться со мной в Сиритий, 5 шагов вперед марш!» Громко отдал он команду строю. Вышел Айзин Саске, вышел Кинпачи с женой, вышла Асана Наако. Химура Рицу и так стояла уже рядом с мужем. Более никто с места не стронулся. Киншин только вздохнул на подобное редкостное единодушие. «Итак», — продолжил он, когда строй замеры окончательно определился с позицией, «вышедшие, справа от меня в одну шеренгу становись», — снова отдал он команду. Шинигами ее выполнили. «Вы, те, кто решил остаться, запоминайте, все вы погибли в бесчисленных стычках с пустыми. Я объявляю, что официально вы все мертвы для ГТ-13. Отныне путь в Сиритий вам закрыт». Произнеся это, Химура сделал небольшую паузу, чтобы лучше до всех дошел смысл сказанного. «Но я нарекаю вас 14-м отрядом. Капитаном над вами назначается бывший 11-й офицер 7-го отряда Ашидакана. Он был переведен к нам незадолго до экспедиции с повышением из 11-го отряда и успел проявить себя как великолепный воин, хороший товарищ и достойный командир. Капитан Ашида, выйти из строя», — скомандовал Киншин. Молодой шинигами с масками пустых на одежде послушно сделал 2 шага вперед и четко развернулся лицом к строю. «Капитан Ашида, принимайте командование отрядом», — отдал последнюю команду теперь уже не своему отряду Химура. «Есть», — ответил Кана и вновь повернулся к строю, а Киншин со спутниками двинулся на выход с площади и из Хуэкамунда. Утром ГТ-13 был поднят по тревоге. Отряды срочно спешили занимать свои позиции согласно боевого расчета. Капитаны 5 отрядов спешили к месту, где происходил прорыв из Хуэкамунда. Прорыв исключительно мощный и нетипично стабильный. Ни один пустой, включая и вастер лордов, на памяти научного отдела не способен был создать подобный разрыв пространства. О том, что это явление точно не может быть естественным, говорило уже то, в каком месте он открывался. Ровно там, где около 100 лет назад открывали искусственную Гарганту в ходе эксперимента по исследованию мира пустых. Командующие с капитанами 8-го и 13-го отрядов уже были на месте и в боевой готовности. К ним же спешили Генри Кучики и Хираку Сингзи со своими лейтенантами. Разрыв пространства раскрылся ровно по контуру стоявших здесь 100 лет назад врат. Разрыв раскрылся и все напряженно застыли. Какое-то время ничего не происходило, затем во тьме провала показались человеческие фигуры. 6 фигур, 3 из которых были в капитанских хари. Прошел какой-то миг, и все 6 фигур уже на мостовой стоят напротив командующего. Тягостное, напряженное, словно струна молчания тянулось и тянулось. Нарушать его первым никто не спешил. Но вот прошла минута, другая. На площади все пребывали и пребывали люди. На их лицах начали появляться несмелые улыбки. Их становилось все больше. Постепенно напряжение перерастало в радость. «Так и будете на пороге держать, Ямамото Дона», — улыбнулась Химура Рицу, первой нарушая ставшее уже глупым молчание. «Проходите уж, раз пришли», — ответил командующий и ушел в Сюнпа. Следом за ним исчезли и все остальные. Тревогу по Сиритию отменили. Вместо нее прошло оповещение через адских бабочек о срочном собрании капитанов в бараках 1-го отряда. Доклад прибывших получился долгий. Отчеты о проведенных годах в Хуэкамунда были длинными, унылыми и подробными. Не менее подробными были научные данные по миру пустых, представленные лейтенантом Айзином в архив совета. Разбирательство по делу возвращенцев длилось почти полгода. В результате все прибывшие шинигами были восстановлены в своих должностях, за исключением Наоки Ичига. С Ичига возникла проблема в виде нового кинпачи, который успел за эти 100 лет появиться классическим для кинпачи способом, вызвав и убив в поединке предыдущего капитана 11-го отряда, а им в тот момент был Куруишики. Был, земля ему пухом. Таким образом вернувшийся, читай воскресший, Ичига вроде бы уже и не кинпачи вовсе. Но Куросаки заморачиваться не стал, вызвал нового кинпачи и показательно слил его в поединке. И все вернулось на круги своя. Ичига, кинпачи и капитан 11-го отряда, Киганджоу, третий офицер, Тацки, лейтенант 11-го отряда, кстати, тоже не удержалась от начистки лица Киганджоу. Стоило закончиться разбирательству, как Химура Киншин при поддержке Химура Рицу и Кинпачи Ичига рекомендовал девушку на должность капитана третьего отряда. Капитанский тест на Ако проходила в сражении с Мугуру Макинсеем, где неожиданно легко ей удалось свести бой к ничьей, даже не прибегая к банкаю, исключительно за счет рукопашного боя. Химура Фхуэ Камунда, спустя год после попадания, начал лично тренировать всю группу и заставил в обучении участвовать Химуру Рицу и Айзина Саске. И обучение это не прерывалось ни на один день в течение всего срока пребывания. Хиттин Мицуру Гирю он естественно не передавал, но у него и без того было чему поучиться. А уж недостатка в практическом закреплении полученных навыков у экспедиции не было. Икида, Рицу в своей неподражаемой манере добилась того, что все в их группе освоили Хада и Бокуда вплоть до 99-го и Кайда до 60-го. Ее же непосредственные подчиненные вынуждены были освоить всю сотню того другого и третьего. Когда девушке на плечи опустилась Хари, она была просто шокирована. Ведь подобной возможности она не допускала для себя даже в самых смелых мечтах. Химура же в этот момент косился на Айзина и гнусно хихикал в кулак. Остановить его в этом не смог даже подзатыльник Рицу. Химура-сан, вечером того же дня в гости к чете капитанов пришла на Ако. Была она все в том же шоково-недоуменном состоянии. И куда пойти еще, кроме как к бывшему командиру, девушка не знала. Я не понимаю, как же так, понимаешь ли, на Ако-тян, начал Киншин, аккуратно ставя перед ней чашку чая и вазочку с печеньем. 300 лет активных тренировок на пределе собственных возможностей, это очень много. Но капитан, я и капитан, как это может быть? Ты ведь освоила банкой, задал наводящий вопрос Киншин, наливая чаю и себе тоже. Да, кивнула она, еще лет 50 назад, как и еще четверо из наших. Банкой в ГАТИ 13 владеют только 12 капитанов, 3 лейтенанта и 1 третий офицер, огорошил заявлением девушку. Причем лейтенант Лав и третий офицер Киганджоу сами являются бывшими капитанами. 12, а 13-й, капитан без банкая, зацепилась за оговорку на Ако. Да, капитан без банкая, подтвердил Киншин. А кто? Я, пожал плечами Химура. Вы, изумление ее было просто безграничным. Но как же так, не знаю даже, пожал плечами Химура. Просто не получается пока. Не знаю даже в каком направлении искать. У меня очень специфичный меч. Мне трудно даже представить, как можно сделать его сильнее. Видимо, поэтому банкая у меня и нет. Ну да ками с ним, с банкаем. Но я и капитан. Как такое может быть? Хорошо, зайдем с другой стороны, вздохнул Киншин. Сколько лет Мугуру Матыча? Ну, я точно не знаю, но лет 160, может 170. А ты только в Хуе Камунда больше 300 лет непрерывно тренировалась так, как очень мало кто тренируется, заметил Химура. Наоко задумалась. А есть еще один фактик, что отличает капитана от рядовых, если не брать в расчет личностные качества и лидерские способности, в самом простом и наглядном смысле. Что отличает? Духовная сила, ответила все еще задумчивая девушка. Так вот, эта самая духовная сила растет, когда ее используешь. После истощения ты каждый раз становишься немного сильнее, а истощение вы все зарабатывали частенько. Плюс к этому на скорость роста духовной силы влияет плотность окружающего энергетического фона. А в Хуе Камунда этот энергетический фон на порядок выше, чем в обществе душ. Так что ты, Наокотян, сейчас объективно очень сильна, и капитанское хари заслуживаешь вполне. Носи его с честью, ты достойна его. Но как же, ведь Айзин-сан лейтенант, а он же несравнимо сильнее меня. И вы, Химура-сан, с вами я даже близко не стою. Во-первых, мы с Саске-куном провели в Хуе Камунда ни днем не меньше тебя. И напряжения сил там и на нашу долю хватало. Да и саморазвитием мы заниматься не переставали. Так что вполне естественно, что мы росли параллельно с тобой. Но подобная мощь. А во-вторых, я, Саске, Ичига, Тацки, мы изначально, от рождения обладали огромной силой. Равняться на нас, это конечно правильно, но судить об уровне капитанов по нам, все равно, что судить о силе адъюкасов по вастер-лордам. Ведь и тот и другой пустые, но ты же не станешь совершать подобные ошибки. Нет, конечно, отрицательно помотала головой она. Подобная глупость ей в голову не приходила. Но почему тогда Айзен-сан всего лишь лейтенант? Саске-кун, это очень отдельный разговор, вздохнул Киншин. Его сила, она для него как проклятие. Она поистине огромна. Ты пока не можешь ее даже почувствовать. Тебе не хватит собственного запаса сил для этого. Все равно, что обычному плюсу пытаться почувствовать Арранкара из эспады. Он поэтому на меня даже не смотрит, вскинула распахнутые глаза на Химуру девушка. Именно, вздохнул капитан седьмого отряда. Пока ты не станешь такой же сильной, как Курасаки Китацки, он не сможет воспринимать тебя как женщину. Прости уж за столь неприятные слова, Наокутян. Наоборот, улыбнулась она. Большое вам спасибо, Химура-сан. Теперь я хоть знаю, что делала не так, а возможно это, догнать его, в мире нет ничего невозможного, Наокутян, мягко улыбнулся Киншин. А вы мне поможете? И такая надежда светилась в ее глазах, что сказать нет Химура не имел ни малейшего шанса. Глава 25. Итак, протянула смуглая красотка с длинными фиолетовыми волосами, собранными сзади в хвост, развалившись на диване в рабочем кабинете капитана седьмого отряда. Киншин-кун, где ж ты от меня столько прятался? Вы же прекрасно знаете, Шихауин-сан. Полгода ваши следователи нервы мотали, заставляли по минутам все 300 лет вспомнить и записать. Неужто не читали? Приподнял бровь, сидящий за столом Химура. Читать, это так скучно, Киншин-кун, промурлыкала капитан второго отряда и перевернулась на диване на живот. Подперла рукой подбородок и беспечно поболтала ногами. Не будь я женат, то после поры таких провокаций, Шихауин-сан, вы бы из этой комнаты лишь под вечер вышли. Вечер следующего дня, сверкнул глазами Химура. А сил-то хватило бы, расплылась в задорной улыбке девушка. Думаю, что для вас, Шихауин-сан, я бы постарался, ответно улыбнулся Химура. За прошедшие годы сильнее стало не только Наокутян. Мне уже жаль, что ты женат, Киншин-кун. Преувеличенно расстроилась она, но Рицу не та женщина, с которой можно играть. Шихауин-сан, давно хотел спросить, поменял тему Химура. Почему вы все так боитесь малышку Рицу? А того, что она первая кинпочи разве мало? Ичигакуна же вы не боитесь? Так Ичикун просто силен. Ну, пусть чудовищно силен, все равно он просто сильный мальчишка. А вот Ичиру, то есть Рицу, ее враги умирают в муках. Всегда, ответила девушка. Химура помрачнел. Она не была такой раньше, сказал он. Испортили девочку. Раньше, удивилась Яруичи. Вы были знакомы до Гатея? Да, еще до общества душ, не стал отрицать Химура. Вы помните свои жизни? Еще сильнее заинтересовалась девушка. Да, и кем же вы были? Не стала сдерживать любопытство капитан второго отряда. Мужем и женой. Вот как, а кроме этого, я был главой могущественного клана, а она, моей леди. Мы прожили вместе больше 100 лет, а могущественным он был до вас, или стал таковым лишь под вашей срицу рукой, прищурилась Яруичи. Вы проницательны, Шихауин-сан, я рос сиротой, в 12 узнал о своем наследии, в 14 стал лордом, в том же году женился на Рицу. К моему 20-летию клан стал сильнейшим в стране, я удовлетворил ваше любопытство, более чем, Киншин-кун, помахала ногами Яруичи. Почему же ты отказался от предложения это? Я не палач, Шихауин-сан, посмотрел ей прямо в глаза Химура. Бейрер, Киншин-кун, преувеличенно поежилась девушка, ты такой страшный, когда вот так зыркаешь из-под шляпы. Не пугай меня так больше, погрозила она ему пальчиком. Не буду, улыбнулся Химура и вновь спрятал глаза. Из-за твоего отказа погибли 30 шинигами. Все совершают ошибки, Шихауин-сан, признал он. Каждое решение чего-то стоит, мое стоило 30 жизней, решение принять предложение это стоило бы никак не меньше 1000 жизней, ведь мятеж все же произошел, да, не стала отрицать девушка, стоило за спиной 3 сильнейших капитанов Гатея взорваться вратам Хуэкамунда, как в Сиритее начались беспорядки, и кто же решил эту проблему, беспорядки подавил Кагакучики, очень талантливый юноша, собственно в клан Кучики он был принят после решения этой проблемы. «Что-то я не заметил у Кучики пополнения», — уточнил Химура. «Он сошел с ума, возомнил себя непобедимым воином и принялся крушить Сирити. Действительно сумасшедший», — покачал головой Химура. «Ну почему же», — улыбнулась Яруичи. «Он оказался не по зубам даже Ямамото. Вот даже как», — изумился Киншин. «Почему же Сирити все еще стоит?» Командующий совместно с Генрием Кучики смог спеленать его специальным кида, разработанный Мурахарой, и Кагакучики был запечатан в одном из холмов мира живых, то есть его не казнили на холме Саукиоку, и даже не отлучили от клана, именно так, поболтала ногами в воздухе Яруичи. Побоялись, что Саукиоку может не справиться. Кага оказался действительно силен. И вы еще спрашиваете, почему я не принял предложение это? Да, ведь тебе же не впервой убивать, Киншин-кун. От пары сотен бунтовщиков бы ты точно не слетел с катушек, как этот молокосос Кага. Наверное, так оно и есть, согласился Химура. От пары сотен убийств я бы с катушек не слетел, как вы выразились, Шихауин-сан, и крови на моих руках действительно много, но я не цепной пес, который по приказу совета станет рвать глотки неугодным. Я стал шинигами, чтобы спасать людей от пустых. Капитаном я стал, чтобы взять Рицу в жены. Цели, для которой мне понадобилось бы создать клан, у меня нет. А если такая появится, прищурилась Яруичи, то я его создам, и совету придется подвинуться. Я никого, меня запечатать не получится. А если я когда-либо слечу с катушек, вам останется только молиться. Есть еще кинпачи. Если с катушек слетит он, мир будет уничтожен, а мне придется искать Рицу в новом круге перерождений. Я имела в виду, что кинпачи может остановить тебя, улыбнулась девушка. Нашего боя Сирити не переживет. Я не считаю себя сильнее кинпачи, тем более не угрожаю совету. Просто вам следует знать, что Ичига, убивая врага, поглощает его силу, всю его силу. Последние 300 лет он убивал пустых, много-много пустых. Ты говоришь страшные вещи, Киншин-кун. Тебе нравится пугать девушек? Мне показалось, что глава Амницукида должна знать, пожал плечами Химура. И ты был прав, Киншин-кун, вздохнула Яруичи. Прав. Жаль, что ты женат, ни с того ни с сего заулыбалась она. Я бы рискнула узнать, чем ты собирался занять меня аж до следующего вечера. Вскочила она с живота на ноги и, выпрыгнув в окно, скрылась в Сюнпа. Не сомневаюсь, кошка, не сомневаюсь. Но кто такой Урахара, стоит в следующий раз поинтересоваться. Проговорил себе под нос Химура. Киншин, мне скучно. Простонал в потолок, развалившийся на диване в рабочем кабинете капитана 7-го отряда Кинпачичига. Мне тоже, и что? Я же не жалуюсь, отозвался точно так же закинувший на спинку дивана напротив голову хозяин кабинета. Давай подеремся, оторвал от спинки голову Кинпачи. Сирити разнесем, вздохнул Химура. Это да, снова откинул голову Ичига. Пошли тогда кошку погоняем, тебе Тацки потом скандал устроит. Да ладно, махнул рукой Кинпачи, зато не скучно будет, а Рицу потом кошке голову открутит, закончил фразу Химура. Блин, жалко кошку, вздохнул Ичига. Не пойдем тогда, сказал он и снова вздохнул. Синхронно с ним вздохнула и Химура. А давай у старика палку сопрем, прервав молчание, предложил Ичига. Занпакта в смысле, заинтересовался Химура. Ага, кивнул капитан 11-го отряда. Капитан 7-го расплылся в предвкушающей улыбке. А давай, решил он. Демонический хохот на два голоса разнесся над бараками отряда, заставляя испуганно пригинаться случайных шинигами. Командующий, сидящий в своем кабинете за разбором бумаг, ни с того ни с сего вздрогнул. По спине его пробежалась толпа мурашек. «Не к добру это», — проворчал он себе под нос и вернулся к бумагам. Глава 26. Задача была поставлена, но исполнять ее немедленно два капитана не спешили. Да, конечно, можно было сразу прыгнуть в Сюнпа к Генрюсею в кабинет и, дав по шее усатому, отобрать палку, а потом дико хохоча убежать через бараки первого отряда. Именно такую картину описал Ичига Химуре. Тот на пару минут задумался, пытаясь представить в своем воображении эту сцену. Пару раз глупо хихикнул и потребовал от Ичига пояснений. Просто, Кинпачи-кун, ты незаметен, словно слон в библиотеке, или дракон в школьной столовой. Как ты вообще собираешься провернуть это дело? Ну, я надеялся на твои фокусы, пожал плечами Ичига. Что-то вроде того, как ты кинешь дымовую завесу, изобразишь какие-нибудь страшные звуки, а я тихонечко выхвачу палку и деру. А теперь объясни мне, в чем отличие твоего варианта от описанного мной ранее? Приподнял бровь Химура. Ичига дураком не был, он грустно вздохнул. Только наличием дыма. Ну, а сам ты что предложишь? Допустим, я сам незаметным быть умею, и украсть незаметно, используя магию, палку командующего сумею, и даже не слишком сильно напрягусь, но ты-то в этом участвовать не будешь. Какой тогда в этом интерес? Обидно, снова расплылся по дивану Кинпачи. А такая была прикольная мысль. Так я не сказал, что мы не станем этого делать, прищурился Химура. Да ну, Убрал со спинки дивана руки и подался вперед Ичига. «Надо просто сделать тебя незаметным. Есть идеи?» – спросил Химура. Кинпачи задумался. «Жаль, плаща Урахары достать не получится», – проговорил он себе под нос. «Урахары?» – вскинулся Киншин. «Я уже слышал это имя. Кто он?» «В моем времени он был бывшим капитаном 12-го отряда. Отряда исследователей и научников. Собственно, он сам его и создал, когда Кириахикифуни забрали в нулевой отряд. А где ты слышал его имя?» Кошка обмолвилась, что Кагукучики запечатали, используя кидоразработанное Урахарой, ответил Химура. «Ха, значит, он уже в Готее, гребаный безумный шляпник. А при чем тут Алиса в стране чудес?» Не понял Киншин. «В мое время он постоянно носил полосатую панаму, прячущую глаза, на вроде как ты. Поэтому шляпник. А почему безумный, ты сам поймешь, когда подольше с ним пообщаешься. Погнали во второй отряд, он там до 12-го служил. Придется все-таки погонять кошку», — улыбнулся Киншин. У Урахары киски третьего офицера второго отряда выдался не слишком удачный день. Сначала в гнезде личинок он умудрился сломать правое гито-лицо одного из заключенных. Отломилась нижняя вертикальная планка. Возвращаться пришлось босиком. По дороге наколол ногу. Мелочь, конечно, слабенького кайда с лихвой хватило, но ведь больно же. А когда в бараках своего отряда он увидел двоих шинигами в капитанских хари, стоящих под деревом, на верхушке которого сидела Яруичи Шихауин, один из которых легонько тряс дерево, приговаривая: «Кис-кис-кис», интуиция его завопила, что это не к добру. «Шихауин-сан, просто скажите, где Урахара киски, и я гарантирую, что Кинпачикун от вас отстанет», — мягко говорил второй. На его хари красовалась семерка. Видимо, это тот самый капитан, который недавно вернулся из Хуэкамунда. Те самые капитаны. Как же тихо было без них эти 100 лет. Ну, не считая случая с Кагайкучики. Хотя и там без их косвенного участия не обошлось. Когда Яруичи Шихауин с верхушки трясущегося дерева зашипела рассерженной кошкой, Урахаре резко захотелось ущипнуть себя, поскольку происходящее просто не могло быть реальностью. Оно могло быть только и исключительно бредом. «О, а вот и шляпник», — радостно оповестил товарища Кинпачи, переставший трясти дерево. Оба они тут же, забыв о сидящей на ветке девушке, двинулись к все никак не могущему подобрать челюсть третьему офицеру. «Не отдам». Мгновенно оказалась между ними и своим подчиненным рассерженная капитан. «Так мы и не забираем», — осклабились рыжие практически одинаковой улыбкой. «Мы просто познакомиться», — закончил фразу товарища капитан седьмого отряда. «С будущим коллегой», — добавил капитан одиннадцатого, отодвигая рукой с дороги принцессу клана Шихауин, просто остолбеневшую от такой наглости. 3 секунд ей хватило, чтобы прийти в себя. «Эй!» – удивленно воскликнул Кинпачи. «Меня кошка укусила». Все присутствующие синхронно повернулись в сторону девушки. Повисло молчание. Шихауин, не выпуская руки Кинпачи из зубов, улыбнулась. «А руки у тебя чистые?» – осторожно спросил Химура Тэйча своего товарища. Урахара обреченно зажмурился. Своего капитана он знал, и предел прочности ее терпения тоже. Следующую минуту до него доносились только звуки яростных ударов и частые «ой, ай», рыжих шинигами. Правда, какие-то не слишком жалобные. Урахара открыл глаза, чужих на территории не осталось. Вот ведь бугаи, накачались в своем Хуэкамунда. Прошипела Яруичи, подходя. Урахара с ужасом заметил кровь на ее руках и ногах. Да и шла она без своей обычной плавности и грации. «Вы ранены, Яруичи-сан?» — приблизился он к ней на ходу, готовя лечащие и диагностические кайда. «Да, киски-кун», — вздохнула она. «Эти двое чудовищно сильны. Все мои удары только разбивали мои же руки и ноги. Атакуя их, я ранила себя». «Неужели разница в Риацу настолько велика?» — изумился Урахара, обрабатывая полученные его капитаном повреждения. «Безумно велика», — вздохнула Яруичи и зашипела от боли в поврежденной руке, до которой добрался Урахара. «Мне вот интересно, откуда они знают тебя, киски-кун? Я ведь сказала Химуре только твою фамилию. Ни в каком отряде ты служишь, ни как выглядишь, ему узнать было неоткуда. Но при этом они пришли именно сюда, и Кинпачи опознал тебя с первого же взгляда, будто хорошего знакомого. Ты уверен, что вы раньше не пересекались?» Урахара задумался, но так ни к какому ответу и не пришел. «Кошка обиделась», — заметил Химура Кинпачи, когда второй отряд остался за спиной. «Что делать будем?» «Похитим шляпника», — предложил Кинпачи. «Неинтересно», — возразил Химура. «Кошка ведь точно будет знать, у кого он. Тут надо тоньше. Например, пусть его Айзенкун запросит в свой отряд. Предлог он придумает, я в него верю. Да, Айзен придумает, вздохнул Ичига, признавая в этом преимущество лейтенанта пятого отряда, и обставит так, что на него и не подумаешь. А в пятом отряде уже мы организуем лабораторию по последнему слову, да и достать его там будет значительно проще. Что ж, на том и порешим, кивнул Ичига. Договорись с Айзен-куном, а мне пора на око тренировать. Если что, мы в лаз на чес будем. Хорошо, Киншин, кивнул Ичига и ушел в Сюнпа. Мгновением позже исчез Ихимура. Утром следующего дня на столе Шихауин-Яруичи лежало предписание командующего о прикомандировании третьего офицера Урахары Киски к пятому отряду для повышения подготовки личного состава отряда в рукопашном бое. Яруичи прошипело что-то гневное, но предписание утвердило. В тот же день Урахара уже был в пятом отряде, а на входе в штаб отряда его уже ждали две улыбки на лицах рыжих хариносцев и задумчиво изучающий взгляд из-за очков мягких каштановых глаз лейтенанта пятого отряда. Подготовка к часу Че дня шла полным ходом, и заключалась она не только в создании маскировочных плащей. Вторая нерешенная проблема Кинпачи заключалась в неумении прятаться и передвигаться бесшумно. За решение этой проблемы взялся лично Химура. Он сварганил напитанные Риацу иллюзии капитанов 7-го, 11-го и за компанию 3-го отрядов. Качественные иллюзии, наложенные на троих сообразительных адекватных арранкеров, уровнем слегка не дотягивающих до Испады. Ни Синигами еще в Готее не существовало, будущие его главы были заняты. Один разрабатывал плащи на пару с Айзеном, второй сидел в гнезде личинок, а значит системы отслеживания Риацу пустых централизованной еще не было. Единственным эффективным способом разоблачить подмену были сами капитаны и их чувствительность. А она забивалась громадным запасом Риацу, влитым Химурой в иллюзии. Сами же главы этих отрядов смотались в Хуэкамунда, подальше от Лас на Чесы проходили зверские тренировки под руководством Сиджурахика 14-го мастера Хиттин Мицуру Гирю, в миру более известного как Химура Киншин. Сам стиль он не передавал, но вот база, на которой он был создан, включала в себя и скрытность с бесшумными передвижениями, а огромный личный опыт в этом деле довершал картину. Но вот кому было сложнее, учителю или ученикам, особенно Кинпачи, это еще неизвестно. Через 3 месяца по времени общества душ все приготовления были окончены, и вот в 4 часа ночи по территории бараков первого отряда крались, абсолютно буквально, на цыпочках и подняв перед собой согнутые в локтях и кистях руки, две фигуры, укутанные с ног до головы в серые плащи, в направлении личных комнат командующего. Весь путь, буквально каждый метр его, был усеян ловушками, охранными кида, сигнальными кида и разнообразными барьерами, и две эти фигуры целеустремленно через них пробирались, где-то обманывая кида, где-то вскрывая барьеры, а где-то проползая по полу, по стенам, по потолку, изгибаясь и выворачиваясь самыми немыслимыми способами. И вот заветная дверь, вскрытая невербальной лохоморой, спальня командующего, его кровать, сам командующий под одеялом, занпакта прислоненный к кровати, и две фигуры, трясущиеся в припадке беззвучного хихиканья, для надежности заглушенного силенца. Химура аккуратно, но крепко и уверенно схватил занпакта командующего. Несколько секунд в его внутреннем мире, в который он мгновенно провалился, длилась яростная борьба, закончившаяся безоговорочной капитуляцией Рюджин-Джатка перед объединенной мощью Баттасея и самого Химуры. И вот заветная палка в руках злоумышленников. Но стоило им развернуться к выходу и сделать шаг, как сдвоенный тяжелый вздох вырвался из их глоток. «Нет, не могу», — сказали глаза одной фигуры глазам другой. «Я тоже. Это как полдуши украсть», — прочитали ответ они там. Снова слитный вздох. «Но в чем тогда шалость? А давай ему брови сбреем, давай». И снова приступ беззвучного хихиканья. Затем короткий проблеск клинка, и брови командующего медленно осыпаются на его лицо и частью на подушку. Еще один приступ хихиканья и путь прочь из бараков, повторяющий путь сюда в точной до малейшего движения обратной последовательности. Примечание к части. Бета не увидела никаких коряк. Глава 27. Пятничное собрание капитанов ГАТИ 13 было отменено. Вместо него личный вызов в кабинет командующего получили Химура и Кинпачи. И вот теперь два друга стояли в кабинете Ямамото и стыдливо шаркали ножкой под осуждающим взглядом Генрюсея. Он не орал, он не ругался, он просто смотрел на них, и взгляд его с безбрового лица заставлял их словно детей стыдиться своей удавшейся шалости. Наконец командующий отвел взгляд. «Химура, задержись», — прозвучал его голос. Кинпачи глянул на приятеля и, получив утвердительный кивок, удалился. «Слушаю вас, Ямамото-дона», — повернулся Кеншин к Генрюсаю. «Это я тебя слушаю», — отозвался он. «Смысл твоей проделки предельно прозрачен, Кенпачи надо чем-то озадачить, иначе Сирити вздрогнет от его скуки. Но ты ведь привлек мое внимание не только для этого, это так», — согласился Химура. «Я слушаю тебя», — повторил Генрюсай. «Скука Кенпачи покажется вам мелким баловством по сравнению со скукой Айзена, а он скучать уже начинает. На 100 лет мне удалось его занять, но теперь ваша очередь». «Ямамото Дона, Айзен, лейтенант 5-го отряда, уточнил Генрюсай, он тоже из нулевой группы, и он среди нас сильнейший, и умнее нас всех взятых вместе. Его интеллект развит настолько, что если его не занять, он займет себя сам. Для таких скучающих есть занимательное место, гнездо личинок, вы шутите, оно даже Кенпачи-куна не удержит, не то что его, так что глупости делать не советую». «Ты знаешь про гнездо личинок?» Взгляд командующего стал острым и холодным. «Я много чего знаю, Ямамото Дона», — пожал плечами Химура. «Он знает гораздо больше меня, он сильнее тебя», — медленно, делая большую паузу перед каждым словом, спросил Генрюсай. «Сильнее», — подтвердил Химура. «Есть идеи?» После глубокого вздоха уточнил командующий. «Немного. Поделись. Можно создать научно-исследовательский институт. Это сможет занять на какое-то время Кенпачи, Айзена и Урахару. Ты и про Урахару знаешь?» – устало уточнил Генрюсай. «Знаю. Он помогал нам готовить шалость. Как раз его и стоит поставить во главе этой организации. Научный отряд Гатею пригодится. Я подумаю над всем этим», – решил Ямамото. «Думаю, в этом случае стоит связаться с нулевым отрядом. Ты считаешь это настолько серьезным?» – Химура кивнул. «Иди», — махнул рукой Генрюсай, — «займи своего друга еще на сколько-нибудь, хай», — поклонился Химура, — «и не трогай больше никогда Рюджин Джакка». Все же не выдержал и сорвался на крик Генрюсай. Кеншин исчез в Сюнпа. В Сиритии царила тишина. Отмена пятничного собрания капитанов, события из ряда вон выходящие. Даже прошедшие не так давно мятеж и до этого полноценная война с Квинси не давали такого результата. А тут, ни с того ни с сего. Да еще и командующий что-то из своих покоев не показывается, даже членам собственного отряда, за исключением своего лейтенанта. Еще одной странностью стала истерика Шихауин Яруичи, которая не смогла доползти до своего отряда и разразилась хохотом, сползая по стене, прямо за воротами бараков первого, и продолжала сотрясаться вплоть до того момента, как двое ее безмолвных затянутых в черное подчиненных не забрали ее оттуда, подхватив под руки. Следующей странностью были едва сдерживаемые улыбки на лице Кенпачи и его лейтенанта. По Сиритию поползли слухи, что с Генрюсаем что-то случилось, но ни у кого не было даже предположений, что именно. В таком мучительном ожидании прошла неделя, и вот снова пятница. Собрание отменено не было, и все 12 капитанов прибыли на него не то что вовремя, а задолго до нужного времени и томились в ожидании Ямамото. И он появился, как всегда грозный, со своей палкой, разлапистыми пышными усами и без бровей. За неделю волоски на их месте успели разве что лишь немного проклюнуться. Капитаны сумели удержать на лицах серьезные выражения, но о какой бы то ни было серьезности внутренней речи уже не шло. Так что, то, что говорил во время собрания Генрюсай, благополучно пропускалось ими мимо ушей. А говорил Генрюсай ни много ни мало, создание научно-исследовательского института под руководством лейтенанта Айзена Саске и назначение капитанского теста для него, название капитана 9-го отряда. Но конкуренцию бровям главнокомандующего это событие составить никак не могло. Не тот масштаб, совсем не тот масштаб. Капитаны исчезли в Сюнпа, как по команде, стоило только Генрюсаю отпустить их. И в разных концах Сиритии еще долго можно было слышать дикий смех разной степени темпераментности. Айзен был не слишком доволен решением командующего, но противиться не стал. И тест сдал, получив хари 9-го отряда. Кенпачи долго качал головой, потом просветлел, улыбнулся и пошел поздравлять друга, не забыв захватить Химуру. А Химура захватил еще Химуру и Асана. Естественно, пришел к Ероку. Заглянула Яруичи с Кирия. Забежал поздравить Джашира. Не забыл появиться Хирака. Зашли выразить свое почтение и Кучики с Шиба. Эдакая капитанская вечеринка для харинасцев. Дольше всех задержались ветераны Хуэ Камунда, как наиболее близкие знакомые, даже друзья. Но и они сначала незаметно растворились, оба Химуры, чуть позже и Кенпачи. Потянулось время. Айзен крутился, организуя и перестраивая теперь уже свой отряд. Кенпачи частенько к нему заглядывал, участвуя в каких-то понятных только им двоим исследованиях. Урахару Яруичи не отдала, уперлась всеми четырьмя лапами и 20 когтями, но третий офицер второго отряда так и не стал лейтенантом девятого. Правда, заглядывал Кайзину он ничуть не реже Кинпачи. Асана Наоко с головой ушла в тренировки, со стервенением истязая себя и буквально терроризируя Киншина. Тот не возражал, молча и с мягкой улыбкой водил ее в Хуэкамунда, чтобы иметь больше времени. Там он подключал к занятиям жену в качестве поддержки, медицинского плана, чтобы не беспокоиться о перегрузках и ранениях, и выжимал из девушки все, до последней крупицы Риацу и капли крови. После чего Химура Рицу лечила Наоко и возвращала ее обратно в общество душ, чтобы на следующий день начать все сначала. Время шло, дни складывались в недели, недели в месяцы, годы и десятилетия. Естественно, не было все так гладко и тихо, но и сколько-нибудь заметных событий было не слишком много. Пару раз объединенные несколькими вастер-лордами толпы пустых пытались штурмовать Лас-Начес. С первым нашествием 14-й отряд справился сам. Со вторым помог Химура, как раз находившийся в это время в Хуэкамунда, как и обычно тренируя Асана. Несколько раз в мире живых вспыхивали особенно ожесточенные войны, что сильно повышало популяцию пустых и неприкаянных духов, которые приходилось выпиливать и переправлять в общество душ отрядом шинигами. Дважды возникали истончения границы между миром живых и обществом душ, в общем будни. Но были и приятные события. Так, например, Академия шинигами сильно пополнилась талантливой молодежью, пришедшей прямиком из Лас-Начес. Там таки случился ожидаемый Киншином бэби-бум. Правда, большинство из них после выпуска довольно быстро погибли на заданиях от лап неожиданно сильных пустых. Но опять же не все, а в один из дней в Сирити пришел оборванец с зазубренным мечом и розоволосой девчонкой на плече. Назвался он Зараки и сходу вызвал капитана 11-го отряда на бой за звание Кинпачи. Химура, услышав от друга это имя, закаменел лицом, и спустя несколько минут молчания выпросил у него право на первый бой с пришельцем. Ичига не понял такой реакции Киншина на своего старого знакомца, но, внимательно посмотрев другу в глаза, настаивать не стал. Это личное, собственно все, что сказал ему по поводу Зараки Киншин. А еще, при этих словах у него непроизвольно сжались кулаки, причем, то, что одна рука до этого лежала на подлокотнике, ему ничуть не помешало. Подлокотник просто треснул и развалился под его пальцами. Кинпачи также непроизвольно поправил воротник Касади. Зараки он не завидовал. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 28. Бой назначили на утро, в бараках первого отряда, на самом большом и просторном полигоне. Не из-за того, что опасались разрушений, нет, чтобы вместить всех желающих на этот бой посмотреть. Ведь это вообще первый случай, когда капитан Химура публично собирался драться, а о его решении весь Сиритий уже вечером накануне знал. Да еще в данном случае являлся не вызванной стороной, а вызывающей. На полигоне собрались все, совершенно все, кто не был задействован на вахтах и дежурствах. Места хватило, но в самый обрез. Еще бы немного, и места для самого боя уже не хватило бы. А так, четвертый отряд за ночь успел соорудить трибуны, пусть неказистые, но надежные и вместительные. В центре поля уже стоял оборванец Зараки с безумным предвкушающим оскалом на лице и зазубренным мечом в руке. При взгляде на него, Киншин скривился, такого халатного и пренебрежительного отношения к своему оружию он не понимал. Ведь как бы тяжело и сложен ни был бой и обстановка, а время обслужить после него свой клинок Химура находил всегда, зато и уверен был в своем оружии тоже всегда. А тут, Киншин тихо спросил у Рицу, он, кивнула девушка, мрачнее. Ей хватило одного короткого взгляда в глаза мужа, чтобы вздрогнуть и поежиться от того спокойного, холодного бешенства, что поселилось в них. Химура поклонился командующему, дождался его кивка, снял шляпу, Хари, вытащил из-за пояса меч в ножнах и передал своей жене. Затем поклонился ей и лентой перетянул волосы в высокий самурайский хвост, какой носил в бытность свою Баттасаим, и спокойно пошел к жилистому высокому оборванцу. Оскал на лице Зараки стал презрительным. Безоружный противник ему чем-то интересным не казался, просто препятствие перед действительно захватывающим боем. Досадная помеха на пути к Кинпачи, не более. Химура подошел к Зараке и молча врезал ему между ног. Оборванец с хрипом согнулся и упал в пыль, держась за отбитый орган. Химура присел на корточки и, схватив противника за волосы, повернул его голову к себе. «Ты, падаль, посмел поднять меч на мою жену», — буквально прошипел ему в лицо Киншин. «Круция», — добавил он, Положив правую ладонь оборванцу на лицо, пальцами прямо на глазные яблоки, и вспышка заклятия сорвалась с обеих рук в голову жертвы, в упор, так что ее никто не заметил, а тело Зараки забилось в жутких конвульсиях. То, что непростительные Гарри Поттеру не нравились, совсем не значит, что он не умел ими пользоваться. Искусству полевого экспресс-допроса он учился у Беллатрикс Лестриндж так же старательно, как улыбки у Локхарта, пусть с внутренним отвращением, но усердно. «Нет», — прошипел Киншин, отпуская лицо Зараки и отменяя пыточное проклятие. Он поднес свои глаза буквально вплотную к глазам подрастерявшего свою веселость оборванца. «Я не убью тебя, нет, но я тебя накажу. Я переломаю тебе все кости, все 206, нет, 157, гортань, череп и позвоночник я тебе оставлю, и буду делать это долго, а ты будешь вставать снова и снова, даже если не захочешь этого». Жуткая, холодная и вовсе недобрая улыбка предвкушения появилась на лице Киншина. «Возможно, я даже получу от этого удовольствие». Психологическое давление было необходимой и обязательной частью комплекса действий по добыче информации при допросе, как учила его Белла. «Империя», уже спокойно добавил Химура и отпустил продолжающего подергиваться Зараки. «Встать», последовала тихая команда, и тело здоровяка подчинилось. «Дерись со мной», последовала следующая команда, и Зараки замахнулся мечом. Бой, а точнее избиение, продолжался почти полтора часа. В полной тишине, нарушаемой только треском костей оборванца и его периодическими хрипами, голос он сорвал в первые же минуты от бесконечных истошных криков боли. Зрелище было настолько шокирующим и отвратным, что зрители на трибунах вздрагивали каждый раз вместе с избиваемым, точнее с превращаемым в фарш мешком боли, бывшим некогда грозным кровавым бойцом, наводившим ужас на все дальние районы Руканга. Он хрипел, корчился, бился в судорогах, но все равно вставал и снова кидался на Киншина. Того самого мягкого, вежливого капитана седьмого отряда с извечно доброй полуулыбкой на губах, ставшего вдруг беспощадным и пугающим монстром. И самое главное, что никто не мог понять, почему. Ведь вызов предназначен был даже не ему, а Кинпачи. Так за что он казнил этого оборванца, а он именно казнил. Боем это не было. «Фините инкантатим», тихо сказал Химура над очередной раз упавшим противником. И в этот раз Зараки уже не поднялся, не мог. В его теле действительно уже было переломано все, что только можно, в том числе и кости ног. Их ему Киншин сломал лишь под самый конец боя. И без полного подчинения этот кусок отбивного мяса принять вертикальное положение уже не мог в принципе.